Глава 29. Губы Насти на вкус, как соленая карамель. Сама она, податливая, как пластилин в теплых руках. Я целую ее без стеснения и без оглядки на все, что между нами было и будет. Сейчас, когда она в моих руках, мне плевать, даже если все вокруг вспыхнет. Я ни за что не отстранюсь. Вжимаюсь в нее всем телом. Настины ладони робко ложатся мне на грудь и ползут выше. Наши языки сталкиваются, дразнят. По позвонкам проходит горячая волна. В штанах моментально становится тесно. Я не справляюсь с бурными эмоциями. Их слишком много, и каждая, как оголенный провод, по которому пустили ток. Я так долго мечтал о Насте, что почти не верю, что она в моих руках. Трогаю без конца всю ее лапу, мягкие бедра, тонкую талию, слабо сжимаю грудь и опускаю ладони на спину. Хватит сжаться к стене, нужно ко мне. Так круче, ярче, острее. Настюш, ты пиздец, как голову сносишь, бормочу в ее губы. Не надо было тебя вчера отпускать. Я осыпаю мелкими поцелуями ее лицо. Настя морщит нос и хихикает. Я собирался решить все с Настей еще вчера, но она весьма удачно от меня пряталась. Сначала я не догнал ее, потому что долго одевался. В итоге, когда показался на улице, она уже сидела в машине с Дэном. Отстойно было лезть к ним и качать права, поэтому я поехал к ней. В итоге я прождал ее 3 часа, несколько раз позвонил, но дома она так и не появилась. Днем у меня не было ни единой свободной минутки, чтобы заглянуть к ней. Еще как назло, сама Настя сегодня не проводила съемки, зато выложила целых 3 поста в соцсети. Конечно, это злило. Ее тотальный игнор бесил. И чтобы не провести еще один вечер под дверью ее квартиры, я согласился отдохнуть с командой. Тем более у нас образовался короткий перерыв, который все проводят максимально расслабленно. В общем, в баре мы оказались случайно, потому что только здесь была свободна випка на 12 человек в пятничный вечер. И кто же знал, что это сама судьба меня вела сюда? Сначала, когда увидел Настю, я даже не поверил. Решил, что мне просто померещилось, потому что я слишком много о ней сегодня думал. Потом присмотрелся. Она правда в компании каких-то придурков, о которых захотелось почесать кулаки. В тот момент я точно понял, что все. Настю нужно просто забрать. Завоевывать буду после. «Снимите себе номер», — кричит кто-то за моей спиной. Настя тут же напрягается и опускает голову, пряча от меня глаза. Она не пытается выбраться из плена моих рук, просто прижимается сильнее, стараясь стать незаметной. Хотя, готов поспорить, за мной ее вообще никому не было видно. «Пойдем отсюда». Подняв ее подбородок, оставляю самый нежный поцелуй, на какой только сейчас способен. Настя рассеянно кивает. «Только сначала девочкам скажу. Мне нравится, что она не спорит. Взявшись за руки, мы сначала идем к их столику. От Полины я выслушиваю ряд предостережений и даже обещаю, что постараюсь не обижать Настю. В итоге мы уходим из бара только через 20 утомительно долгих минут и сразу усаживаемся в прогретый салон моей машины. Ого, можно было бы и не одеваться». Смеется Настя, расстегивая молнию на длинном пуховике. «Слушай, у тебя с собой случайно нет водички?» Она вертится, осматриваясь. Взгляд бегает туда-сюда. Достаю из кармашка в двери бутылку с минералкой. Только осторожно, холодная. Протягиваю ей. Настюшка не справляется с пробкой, и я помогаю. А после, дождавшись, когда она напьется, выруливаю с парковки. В дороге оба молчим. Думаю. Я горю. Мне хочется наговорить много всего, но обстановка совсем не располагает. Да и дремлющая Настя так себе слушатель. От нее несет алкоголем. И сейчас все наши беседы не принесут ничего толкового. Мы только заведемся и по итогу останемся ни с чем. По пустой дороге доезжаем быстро. Я бужу ее, легонько поглаживая щеку. Настя сонно улыбается, так что в моей груди щемит. Она такая счастливая и расслабленная. Я бы хотел вызывать в ней такие чувства всегда. И, наверное, это эгоистично, но я хочу, чтобы каждая ее такая улыбка предназначалась мне. «Привет», — тянет сипло, глядя на меня из-под полуопущенных ресниц. «Я сама никуда не дойду». Закрыв глаза, упирается в подголовник и улыбается еще шире. «Понял. Ключи от дома где?» «Здесь». Она хлопает по карману и со второго раза достает связку, передает мне. Ловлю ее пальцы, ненадолго сжимая. Настя разомлела в тепле, и теперь ее развезло. Наблюдать за ней такой забавно. Она выглядит слишком мило. А еще Настюшка немного смущается своего состояния, потому что всячески избегает моего взгляда. Мне в целом пофиг. Повеселилась она с девочками вполне целомудренно. От легкой передозировки текилы никто не застрахован. Выхожу из машины, оббегаю капот и открываю пассажирскую дверцу. Настя пытается выбраться сама, я подхватываю ее за талию. На руки не беру. Вокруг скользко, а возле подъезда темно, хоть глаз выколи. Просто прижимаю ее к своему боку и веду в сторону дома. Настя, надо сказать, на морозе немного оживает. В движениях появляется резкость, а ко взгляду добавляется ясность. Я поджимаю губы, чтобы она не видела моих смешков, но в лифте Настюшка шлепает меня по груди. Через куртку прикосновение вообще не ощущается, но моторчик в груди все равно притормаживает, потому что контакт был инициирован, и этого уже достаточно. Не смешно, она кривит губы и отворачивается к створкам. «Между прочим, ты к этому причастен. К лишнему шоту текилы? Или к тому, что ты едва стоишь на ногах?» Обнимаю ее со спины, целую в макушку. Настюшка крохотная. Удерживать ее ничего не стоит. Ко всему. Готов понести наказание. Мы одновременно смеемся. Я прижимаю Настю сильнее. Она не сопротивляется. Наоборот, расслабляется, снова метко попадая в мои желания и доводя меня до легкой эйфории. «Лучше сделай мне чай с лимоном. Толстая долька и две ложки сахара», — говорит, когда я открываю дверь ее квартиры. «Пожалуйста», — добавляет, — «стоит нашим взглядам встретиться. Если это завуалированное приглашение в квартиру, то я согласен, потому что мои моральные принципы сегодня посланы в пешее эротическое. Справишься?» «Легко», —